Глава 7. Ты не рассказал, где взять подержанное оборудование в рабочем состоянии. Каждый его напиток обходился мне недорого, всего в 20 кредитов. Но то, как быстро он пьянел, наводило на нехорошие мысли о скором прекращении беседы, ввиду полной отключки основного рассказчика. Обратись в любую из фракций. Тебе там продадут все, что угодно, и гораздо дешевле, чем у официального поставщика. Что за фракции такие? Анархисты, глубинщики и крестоносцы. Можно подробнее? Легко. Тем более, что мы как раз находимся в заведении, где могут пересекаться любые представители фракций и рас, вне зависимости от того, как они относятся друг к другу. И можно обсуждать любые темы, не привлекая особого внимания. Почему это? И при чем тут эта кантина? Здание принадлежит Федерации, и каждый сдает оружие на входе. Если же кого поймают на проносе лишнего, или, не дай боги, кто-нибудь специально зацепит кого-то из посетителей, и по камерам наблюдения это докажут, будет большой переполох. Ох, не завидую я этому существу. Больше мы с тобой его никогда не увидим. «Все так строго?» — удивился я. «К моему большому сожалению, это правило действует только тут», — припечатал он дном пустого стакана по столу. «Иначе, как думаешь, зачем бы я здесь тусил?» «Не знаю. Может, за выпивку бесплатную?» Пожал я плечами, провожая взглядом девушку, которая пошла за новой порцией. «Ты лучше на Эстер не засматривайся», — внезапно чуть протрезвевшим голосом сказал он, когда та отошла на большое расстояние. «Если, конечно, не хочешь проблем с Ротаргом». «Что за Ротарг?» «Я второй раз слышал это имя». «Экварианец. Огромный, как скала. Считает Эстер своей собственностью, и каждый вечер заказывает ее, не отдавая никому. Ну и, что более для тебя важно, по совместительству является главой фракции анархистов, которые контролируют северо-восток города и большую часть ныряльщиков дневной смены». «Погоди, ты говорил, что они работают на торговую федерацию. Причем тут анархисты?» «Не понял я». «Ах, да, забыл сказать». Он снова затрясся от смеха. «Фракции контролируют все здесь на бездне, поскольку власть федерации заканчивается вон там, за порогом кантины. Здесь все платят, и корпорации, и фракциям, так что привыкай к местным правилам, дружок». «Как же они контролируют ныряльщиков, если те сдают весь товар федерации?» «А кто тебе сказал, что сдают весь?» — спокойно удивился козел. «Сдают только норму на каждого ныряльщика, да плюс возвращают взятые кредиты. В остальном же минералы уходят по их каналам на черный рынок. С контролем же еще проще. Бойцы каждой из фракций охраняют ныряльщиков, пока те работают в свою смену». Эта новость как вдохновила меня, так и опечалила. «Если есть каналы отправки на черный рынок, то мне можно будет их найти и переправить с ними груз минерала, который я собираюсь добыть. Вот только платить при этом я никому не хотел». «А что они сделают, если я откажусь?» — спросил я, чтобы рассеять собственные страхи. «А, для начала придется отдыхать только здесь, поскольку нигде в городе тебе не дадут спокойно жить. А главное, едва выйдешь из компрессионной камеры главного шлюза, как окажешься предоставленным самому себе. Федерация не отвечает ни за кого за пределами этой кантины. Так что дважды подумай, прежде чем связываться с любым из этой братьи». «Хорошо. С анархистами более-менее понятно. А остальные как же? На что способны?» «Крестонцы принимают только своих. Так что тебе не судьба туда попасть. Кстати, хотел спросить, что у тебя за раса?» «Никогда такой не видел». «Какая надо?» — отрезал я. «Еще не хватало рассказывать об этом». «А они что контролируют?» «Всю западную часть. К тому же большинство ныряльщиков вечерней смены платят дань именно им. Крайне мерзкие типы, должен тебе сразу сказать, и очень вспыльчивые. Так что, увидишь коричневую хламиду с огромным горбом, лучше обходи ее стороной. Заметишь несколько хламид, переходи на другую сторону дороги». «А по последним что?» «Глубинщики». Он замолчал, присосавшись к стакану. «Тут все сложнее. Хотя их и мало по сравнению с остальными, но большая часть города платит дань именно им. особенно опытные ныряльщики или те, у кого есть хорошая техника. Они же используют большое количество автоматизированных батискафов и субмарин. Этим можно управлять, не подвергая себя большому риску. Но большой страх и уважение они вызывают, поскольку являются владельцами пары фрегатов, которыми легко заткнут рот любой из фракций вне города. Так что, если собираешься заниматься собирательством серьезно, можешь попытать счастье у них. Говорят, нормы выработки у них не запредельные, да и адекватнее первых двух. «Чего тогда все к ним не идут?» – удивился я. «Если они такие белые и пушистые?» «Вступительный взнос к ним. 5 килограмм галладиума. Чтобы доказать, что ты можешь собирать минералы сам». «Но это же огромные деньги», – не поверил я, пересчитав вес в кредиты. «Потому и берут минералом, что могут рассчитывать на твои умения, а не на деньги. Возможно, я не говорил, но именно они смогли найти тот предел, глубже которого никто не может заплыть. И, думаю, не стоит упоминать, сколько за это знание было отдано жизни и кредитов». «Ясно». Я задумался. С каждым выпитым стаканом польза от собеседника становилась все меньше. Его язык заплетался. Он начал кашлять. А вскоре и вообще перестал понимать, зачем я отвлекаю его от выпивки, совершенно забыв, кто именно ее покупает. Похоже, на сегодня разговор окончен. Я не сразу понял, почему в баре внезапно наступила тишина, когда поднялся на ноги, собираясь уйти. Даже музыка смолкла. И только когда я повернулся и уперся взглядом в серебристую ткань, оказавшуюся гидрокостюмом на теле гигантского монстра, возвышавшегося надо мной почти на 2 головы, в душу закралось беспокойство. «Существо, зачем ты взял мою девушку?» — задала вопрос гора, стоящая передо мной. И в тоне не было ни капли дружелюбия. Я посмотрел на девушку, которая смущенно отвернулась, чтобы не смотреть мне в глаза. Она, видимо, тяготилась обществом этого мутанта-переростка и пыталась найти защиту хоть в ком-то, кто не знал, кем является ее парень. «Мне никто не сказал об этом», — спокойно ответил я, задирая голову, и помня при этом, что в контине стычки запрещены. «Отдай мне свою бронь». Он протянул руку, и я покорно подтвердил, что девушка переходит к нему. Думая, что разговор закончен, попытался пойти дальше, к продавцам снаряжения. Однако рука, словно ковш экскаватора, легла мне на плечо, развернув помимо моего желания. «Никто не смеет уходить от Ротарга, пока он не закончил говорить», — пробасил он и тут же озвучил причину моего возвращения. «С тебя штраф за то, что пользовался моей девушкой». «Сколько?» Я не хотел в первый же день ссориться с главой могущественной фракции, тем более из-за женщины. Но не везло мне с ними катастрофически. 200 000 кредитов. Я посмотрел на его лицо, которое было словно вырублено в скале. Только маленькие глазки светились 3 алыми огнями, образуя условный треугольник на квадратной роже. И понял, что заплатив эти деньги, останусь ни с чем. Да еще и никто не давал гарантии, что за этим штрафом не последует еще один. Так что выбора не оставалось. Я с тяжелым сердцем показал ему средний палец. Он и все вокруг не поняли жеста. Похоже, тот был в ходу только на моей планете. Поэтому пришлось пояснять словами, на чистом общегалактическом, куда может пойти он со своими требованиями. Если до этого мне казалось, что в баре царила тишина, поскольку все прислушивались к нашему разговору, то после прозвучавших слов можно было услышать, как в соседних помещениях разговаривают другие посетители. Все присутствующие перестали дышать. «Ты труп», — произнес он и, дернув за собой девушку, вышел из бара в сопровождении еще 5 созданий разных рас. Когда я выходил следом, взгляды большинства посетителей выражали полное безразличие ко всему происходящему. Но были среди публики и сочувствующие. Быстро уткнувшиеся в тарелки, стоило повернуться к ним лицом. «Хотел сделать вам скидку. Вы сегодня потратили у нас много денег», сказал бармен, будто извиняясь, когда я расплачивался. «Но простите, есть ли в этом смысл?» «Смысл всегда есть. Меня, честно говоря, мало страшила эта угроза. Ведь я находился здесь не сам. Так что только потеря денег могла меня огорчить. Ведь вскоре придется приобретать новое тело». Выйдя из бара, я направился прямиком в указанное козлом место. Туда, где за столиками сидели 2 существа, поджидая посетителей. Едва я зашел, как один из них бросился навстречу, и, проводив на место, стал рассыпаться в комплиментах. Все это продолжалось, пока он не открыл мне на планшете прайс за оборудование, которое они предлагали. Вот тут уже мне стало не до шуток. Стандартная экипировка местного ныряльщика стоила порядка 50 тысяч кредитов. Из-за состава океана Хатора включала скафандр, плавучий насос, он же фильтр для процеживания воды, или же донный тральщик. Если я захочу перебирать субстанцию, течением облепляющую боковые склоны гор, на вершине которых стоял город. Более продвинутые варианты собственной подводной лодкой такого маленького размера, что работать можно было только в положении лежа. Но зато с уверенной выработкой минерала стоили баснословных денег, которых у меня на настоящий момент не было. Я отодвинул планшет и спросил. «Порекомендуйте, пожалуйста, поставщиков, у которых можно приобрести более доступные варианты». Существо сразу стало на порядок менее разговорчивым. Но зато выдало мне два адреса, по которым я мог обратиться со своей просьбой. Причем оба они были тут, в этой же контине, но на разных этажах, что не могло не радовать. Попрощавшись с продавцом корпорации, который моментально потерял ко мне интерес, я направился в первое из указанных мест, на второй этаж, в помещение под странным названием «Гейзеры Эрейры».